сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Смертельное решение. Среди солдатских профессий Великой Отечественной самая опасная и, пожалуй, не менее героическая – должность воздушного стрелка на штурмовике Ил-2. В период войны этот бронелет был уникальной боевой машиной, не имевшей аналогов ни в одной из воевавших тогда стран. Являясь основной ударной силой советской авиации, он сыграл выдающуюся роль в войне и оказал заметное влияние на ход боевых действий на советско-германском фронте. Здесь необходимо заметить, что у нас совершенно неверно сформулирован образ героя-летчика. Им, как правило, является истребитель со своим списком побед. А летчики, бомбардировщики и штурмовики незаслуженно отодвигаются на второй план. Однако тактика советских ВВС предусматривала использование авиации сугубо в интересах сухопутных войск. Поэтому чем важнее цель, тем нужнее ее разбомбить, и тем сильнее ее защищает противник. На штурмовика наводятся десятки стволов зенитной артиллерии, а он летит, не вправе изменить уже пристреленный зенитчиками курс, до тех пор летит, пока не поразит цель. Истребитель все же имеет инициативу, он может отвалить от сильного огня, изменить направление атаки, снова атаковать. Другими словами, он как-то может и себя поберечь. А штурмовик беречь себя не может. Он обязан прорываться сквозь огонь к цели. Ремесло стрелка на горбатом считалось невероятно рискованным делом, ведь смертность воздушных бойцов была в два раза выше, чем возможность сбития штурмовика. Броневой лист толщиной 6 мм защищал только от пулеметного огня при атаках истребителей противника со стороны хвоста. К тому же, угол обстрела из крупнокалиберного пулемета не всегда позволял вести огонь по вражеским машинам, и немцы быстро усвоили, что атаковать «Черную смерть» нужно сзади, снизу, там, где очереди стрелка их не могли поразить. Рассказ старшины Георгия Афанасьевича Литвина. Это случилось 2 ноября 1943 года, когда 4-я воздушная армия поддерживала Керченский десант. Летим с молодым лейтенантом Зиенбаевым. Над Эльтигеном дым. Видны сполохи взрывов. Падают сбитые самолеты. Мы сходу сбрасываем бомбы, снижаемся и, стреляя из пушек и пулеметов, проходим вдоль плацдарма. По нам бьют из всех видов оружия с земли. Прорываются мессершмитты, но прикрытие на месте, и мы вырываемся из ада живыми. При сборе группы наш самолет, как часто бывает с замыкающими, отстал. Для истребителей противника такие самолеты – подарок. Их сбивают в первую очередь. Первую атаку двух мессершмиттов я отбил, но это их не остановило. В наш самолет попало несколько пуль, повредив самолетное переговорное устройство, поэтому летчик не мог слышать меня и делать нужные маневры. К тому же нас прикрывал только один лаг, хотя и делал это мастерски. Немцы прекрасно понимали свое преимущество. Они парой пошли на наш самолет, а Зиенбаев почему-то стал уходить на максимальной скорости по прямой, как раз то, что и нужно мессерам. Я взял прицел ведущего, и когда он сократил расстояние между нами до 100 метров, нажал гашетку. Видимо, попал. Мессершмитт взмыл вверх, где его сразу настиг идущий нам на помощь лаг прикрытия. За ведущим вражеской парой потянулся черный шлейф. Но увлекшись им, я упустил из виду ведомого, а он, воспользовавшись этим, подобрался к нам снизу и завис в мертвом пространстве, готовый к атаке. Немецкие истребители знали, что бронированный Ил-2 можно было поразить только с близкого расстояния, знали и то, что его турельная установка имеет ограниченный угол стрельбы. Для его увеличения необходимо четкое взаимодействие летчика и воздушного стрелка. Опасность всегда страшна своей неожиданностью. Раз мессер завис под нашим подбрюшьем, это конец. Мелькает бредовая мысль стрелять через фюзеляж своего самолета. Конечно, можно перебить тяги рулей, и тогда точно хана. Но эти тяги, да и все остальное, вот-вот перебьет мессер. И я, прицелившись примерно, прошил пулеметной очередью фюзеляж своего самолета. Зиенбаев, посчитав, что самолет достала очередь незамеченного им немца, моментально скользнул влево. Это нас спасло. Короткая очередь мессершмитта нас не задела, но зато он напоролся на мою длиннющую очередь. Немецкий самолет перевернулся через крыло и рухнул вниз. Я с ужасом, посматривая на изрешеченный фюзеляж, решил проверить, не задеты ли тяги рулей, иначе при маневре они могут оборваться. К счастью, все оказалось в порядке. Лаг то и дело возникал надо мной, и летчик делал рукой знаки, будто что-то хотел нам сообщить. Но что именно, мы узнали только на земле. Дотянули до своего аэродрома. Сели благополучно. Зиянбаев зарулил на стоянку. Я заметил, что сопровождающий нас лаг приземлился перед нами. Мы с Мансуром вылезли из кабин. Посмотрели друг на друга, на развороченный фюзеляж самолета и побрели на командный пункт. У входа стоял командир и истребитель Владимир Истрашкин, который прикрывал нас. Зиянбаев доложил о выполнении задания, а я не очень связно о мертвом пространстве, поврежденной машине, мессерах. «Ничего, машину исправим», – похлопал меня по плечу командир. «Молодец! Лихо срубил мясо!» – обнял меня Истрашкин. Из нашей шестерки Илов на аэродром вернулись только три машины. Сильные духом.